Молодежь, дорогие братья и сестры, сначала несколько вступительных слов. Деяния апостолов, 22 глава, 40 и 41 стихи. Деяния апостолов 2, 40-41. «И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, «Спасайтесь от рода сего развращенного». И так охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000». Братья и сестры, так начинало действовать Евангелие, которое принес Иисус Христос. «Спасайтесь от рода сего развращенного». И верующие в каком-то смысле уже спасены. В каком-то смысле спасаются, а в каком-то смысле будут спасены. Иногда человека спрашиваешь, ты спасен? Он жмет плечами, ты спасен, да вроде спасен. Спрашиваешь, от чего спасен? Трудный вопрос. Ну, от ада спасен. Друзья дорогие, спасение намного-намного богаче. Намного богаче. Ну, серьезный вопрос сегодня по теме нашего молодежного общения. Какая разница или какое отличие имеет спасенный от неспасенного? Хотелось бы, чтобы каждый попытался хотя бы себе ответить на этот вопрос. Лучше всего возьмите листок бумаги, разделите на две колонки и напишите «спасенный», «неспасенный». И напишите характеристику того и характеристику того. Или хотя бы первую, кто спасен. И потом себя примерьте туда. Как ее надо заполнять? Писание так говорит. «Вникая в себя и в учение, поступая так, и себя спасешь, и слушаешься». Тебя. Если мы будем мерить вопрос спасения по Писанию, друзья дорогие, нам придется где-то свои светильнички и подправлять. Я бегло так скажу некоторые стороны спасенного человека, чтобы нам, ну, себя хоть немножко поставить на эти весы и определить, а я спасен? Итак, первый признак спасения – грехи прощены. Никто не имеет власть прощать грехи, кроме Бога. И у спасенного грехи прощены. У кого нет уверенности в прощении грехов, тот не имеет уверенности, что он спасен. Другой признак. Спасенный имеет доверие Иисусу Христу. Это понаписано в послании Иоанна. «Имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную». Спасенный явно, открыто имеет доверие Иисусу Христу, Его делу спасения, Его подвигу Голгофу, Его воскресения и больше и больше можно было перечислить. Он имеет доверие. Не в подсомнение ставит, ни какой-то отдельной теории, ни как бес, который тоже верует, что Сын Божий, он Сын Божий, а дальше не подчиняется, а имеет доверие. Больше еще, спасенный имеет потребность быть послушным Иисусу Христу как Господу. Так написано, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Там не написано, всякий, кто помолится Богу, спасется. Друзья дорогие, там написано, всякий, кто призовет имя Господне, то есть себя поставит в зависимость послушания, тот спасется. И вот у спасенных возрожденная душа носит в себе потребность быть послушным Господу. Что повелишь мне делать, Господи? Помните этот возглас? Савл на дороге, встретившись с Христом, сразу так задал вопрос. Ну, еще два признака. Спасенный любит братьев. Спасенный любит братьев. Из того мы знаем, что перешли от смерти в жизнь, что потому что любим братьев. любит церковь, общение святых – это у спасенного. У полуспасенного, кстати, так не бывает, но кто думает, что он спасен, а все-таки не спасен, у него один из ближних нелюбимый, непрощенный, врагом называется или еще как-то, а спасенный любит братьев. И еще спасенный желает встречи с Господом Иисусом Христом. Спасенный желает встречи. Неспасенный, как Адам, убегает. Голос твой я услышал и убоялся. У спасенного не так. Он наоборот. Гряди скорей, Боже. Не секрет, что существует двойственность. То ли спасен, то ли не спасен. Ну, сегодня я вообще не, но я точно спасен. И если уж Господь придет, Он меня тут-то и возьмет. Я же в собрании. А когда пришел домой, да вышел на работу, или на свой бизнес, или свое учебное заведение, ты спасен? Не знаю. Друзья дорогие, к сожалению, но должен сказать, люди двойственные не спасены. Книга Откровения, глава 3. «О, если бы ты был холоден или горяч, ну как ты, тёпл? А тёпл это какой? Не горячий, не холодный, то извергну тебя из уст моих». Моя тема сегодня такая. Почему в многих спасение не задерживается? Молодежь, я, когда имел путь сюда или ехал сюда, меня занимал сильно вопрос. Но вот большинство из вас, я не ошибусь, что здесь в зале находятся только единицы. Мне кажется, у меня хватит пальцев на руках таких людей, которые ни разу не каялись перед Богом. В основном все перед Богом имели покаяние. Кто-то, может быть, в детстве, в семье, кто-то на детском фаворе, кто-то на подростковом лагере, на молодежном там или еще где-то, но покаяние было. Да, в ком-то закрепилось, стал членом церкви и славит Господа, а в ком-то все-все поблекло и потерялось. И вот у меня вопрос такой, на котором мы будем рассуждать. Почему в некоторых душах, судьбах или в людях, юношей, девушек, спасение не задерживается? Вроде бы покаялись, вроде бы все правильно начали или сделали, но не задержалось. И пошла жизнь, так сказать, по ухабам, кувырком, сначала красиво, потом безобразно или еще как-то. Для начала пример. Этот случай известен в истории. В Японском море случилась война. Два флота воюющих государств устроили бойню на море. И вот большой парусный корабль загорелся. Несколько сот солдат, вернее моряков было на этом корабле. И вот корабль загорелся. Пламя охватило быстро все, и надо было теперь спасаться. Беда была, главное, не в том, что корабль загорелся. Для каждого матроса там был спасательный круг. И каждый знал, где его взять. Беда была в том, что моряков не научили, как ими пользоваться. Теперь они похватали спасательные круги, и как логика им подсказала, они одели его на пояс и прыгали в воду. Но так как верхняя часть туловища тяжелее, чем нижняя, в воде они переворачивались и болтали ножками несколько минут над водой, а потом такая картина. Сначала много болтающихся, а потом печальная картина. Спасательный круг вставал вертикально, а обе части тела были под водой. Потому что спасательный круг надо одевать вот так, одну руку и голова. Остальное должно быть ниже. Когда человек прыгает, спасательный круг непотопляемая вещь. Но нижняя часть тогда тяжелее, и человек всегда с головой над водой. Из-за того, что не воспользовались или не были научены воспользоваться вспомогательным средством, погибли. Несколько сот из-за того, что не были научены. Молодежь, дорогие, я сейчас перечислю несколько вспомогательных средств, которые Бог предназначил человеку для того, чтобы он мог спастись. Да, главным спасителем является Иисус Христос Господь. Но чтобы это спасение действовало в моей и твоей судьбе, Бог предназначил вспомогательные средства. И каждый из нас обязан уметь ими пользоваться. Итак, первое вспомогательное средство, которое Бог назначил людям для того, чтобы могли спастись – это Бог дал каждому способность понимать голос Божий. Бог говорит со всеми людьми, с праведными, со святыми и с грешниками тоже. На страницах Священного Писания много примеров, как Бог говорил непосредственно с людьми, иногда через пророков, иногда через людей, но и непосредственно тоже. Когда человек лично сам внутри знал, это точно со мной говорит Бог. Когда Адам согрешил, Бог пошел с ним поговорить. Он потом говорит, голос твой я услышал, но я убоялся и скрылся. Если бы Бог его властью не поставил перед собой, вряд ли бы Адам вылез там из своих кустов. А вот когда Каин имел только злые помыслы, то уже Бог заговорил с ним и говорит, «Каин, отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, не поднимаешь ли лица твоего?» Бог заговорил с Каином. И так Бог говорил и с Авелем, дал ему свидетельство, что жертву его принял. Бог говорил с Енохом, что он угодил Богу. Бог говорил с Авраамом, выйди из земли твоей, от родства твоего. Вы знаете, Бог говорил и с чародеями у фараона. Они говорят, разве ты, фараон, не видишь, что это перст Божий, то, что делает Моисей? И если бы мы сегодня задались задачей, можно было бы так и в рядах спросить, вы где-нибудь встречали, что точно Бог с вами разговаривал, и вы тоже найдете такие моменты, где вы точно знали, это со мной говорил Бог. Друзья дорогие, Бог говорит и через Слово Свое, иногда в церкви, через проповедника или как-то, но Бог с человеком разговаривает. И у него всегда есть, у Бога, что-то нам сказать. И вот эта способность понимать Бога, друзья дорогие, это первое вспомогательное средство, чтобы спастись. Если бы Бог не заговорил, проповедник хоть сколько заговорись, покаяние вряд ли случится. Русская пословица говорит, если гром не грянет, мужик не перекрестится. Да, к сожалению, мы иногда такие. Вот Бог загремит, может, тогда покаешься. Но Бог-то так не хочет. Но все-таки способность понимать Бога есть у нас. И это надо помнить. И если кто этим пренебрегал, друзья, вам надо за это покаяться и помолиться, и сказать, Господи, поговори со мной еще раз. Я знал человека, который со мною в раз приехал на такое молодежное общение. Я тогда еще был тоже в молодежи, еще даже не членом церкви. Но когда шел призыв к покаянию, он услышал призыв, и вместо того, чтобы выйти вперед покаяться, Он повернулся и вышел на улицу. Успокоиться немного. Друзья дорогие, я его потом еще десятилетия знал. Но Бог с ним больше на эту тему как бы не разговаривал. И я не знаю, кончил ли он жизнь покаявшимся или нет. Наши судьбы расстались. У человека есть способность понимать Бога, и этим способностью или этим вспомогательным средством, которое Бог дает, надо пользоваться. А если отвергать, погибнешь точно. Второе вспомогательное средство, которое Бог дает, это совесть. Сегодня в обществе не принято говорить о совести. Если раньше о совести говорили много, слово «бессовестный» встречалось часто, в газетных статьях, там, даже в законах там оно просматривалось, в Конституции и прочее, на сегодняшний день из обихода уходит это слово. Сатана так старается убрать. Друзья дорогие, но совесть дана Богом. Совесть человека связана даже с мышцами лица и шеи. И если совесть обличает человека, он глаза вынужден опускать или делать их обмороженными, или такими плотными-плотными, потому что совесть говорит. А если совесть чиста, взгляд свободный, лицо поднимается. Это 4 глава Бытия нам уже рассказывает. И Писание нас учит, чтобы мы совестью не пренебрегали. Ни своею, ни совестью ближнего. Иногда так бывает. Человек говорит, а меня совесть за это дело не осуждает. Ну хорошо, а всех рядом, которые с тобой, их осуждает. Слышу ответ. А что они такие немощные в совести? У меня покой, а у них нету. Я говорю, знаешь, ты на кого похож? На покойника. Он, когда находится в своем ящике, тоже в покое, а всем другим дольше 3 дней его хранить не хочется, потому что смердит. Друзья дорогие, совесть Бог дал для того, чтобы человек этим вспомогательным средством пользовался и шел к спасению. Она обличает или оправдывает человека. И там, где совесть человека обличает, там нужно покаяние, там нужно признание своей вины, там нужно попросить прощения. Друзья дорогие, посмотрите в свое сердце. Бог так сделал, что совесть человека, она внутри, и так, в общем-то, по некоторым признакам можно только где-то видеть опытному глазу, что совесть кому говорит. Но Писание не скрывает и говорит, что некоторые так себя повели, что сожжены в совести своей, уже не реагируют, бесчувственными стали. Друзья дорогие, вспоминайте, где совесть вам ясно говорила, кайтесь за те поступки, тогда совесть оживет и легче будет спасаться. Кто пренебрег этим средством, данным Богом для спасения, не ждите каких-то сногсшибательных явлений. Восстанавливайте совесть. Восстанавливайте, и тогда Бог с вами заговорит. Следующее вспомогательное средство – это ответственность перед ближним. Вот Бог так заложил, закон справедливости есть в каждом сердце. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними, ибо в этом закон и пророки. Кстати, Моисеев закон так гласил. Если человека поймают, я своими словами говорю, что он хотел поджечь соседа, то надо его хозяйство что сделать? поджечь. Сделай ему то, что он желал другому. Так было даже. Это закон справедливости. Это закон справедливости. Но Господь так сделал, нам вложил так, чтобы мы друг за друга несли ответственность. Делает ближний грех, надо его остановить. Каин так сказал, разве я сторож брату моему? Где брат твой? Разве я сторож брату моему? Нет, Бог нам вложил ответственность за ближнего. Мы друг другу должны помогать спасаться. К сожалению, и на молодежных общениях встречаются обратные явления. На одном молодежном общении шло покаяние. Тут уже вышли ряд покаявшихся. И в это время паренек один вышел каяться. Коснулось его слово, склонился он перед Богом, ждал свою очередь, чтобы помолиться, потому что микрофон был у другого. В это время его друг на балконе набирает номер телефона, его, чтобы ему помешать. Зазвенел телефон, перечеркнул. Молодежь, скажите, страшно преступление или нет? Ужасное преступление. Я думаю, такого кощунства никогда бы не должно быть. Тем более вот в такой среде. Среди нас есть юноши, есть и девушки, которые знают, когда своим поступком другого соблазнили на грех. Это может быть выпивка, к сожалению, так. Это могут быть анекдоты, это могут быть злые истории, поступки, сплетни, и можно этот перечень перечислять. Друзья дорогие, это грех большой, за который требует глубокого покаяния перед Богом. Если вы хотите иметь спасение, а не будете каяться за то, что вы другого ввели в грех, спровоцировали на какую-то гадость, друзья дорогие, вот там утрата спасения, не удержится спасение, если даже покаялись, а если не исповедать свои грехи, где другого соблазняли, в грех вводили, не удержится спасение. Должно быть глубокое сокрушение покаяния, и тогда Господь помилует. Четвертое, что Бог дал человеку как вспомогательное средство, чтобы спасение удержалось – это родовая ответственность. Я ее так назвал. Это отношение родители-дети. Дело в том, что Евангелие напрямую связано с отношением между поколением старшим и младшим, между младшим и старшим. Книга пророка Малахии, глава 4, так гласит. «Я пошлю пред Господом, пред наступлением дня великого и страшного Иоанна Крестителя, я своими словами говорю, и он пришед, обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам, дабы я, пришед, не поразил земли проклятием». Молодежь, дорогие, братья и сестры, христиане добрые, очень серьезно. Там, где приходит Христос, Он должен найти расположение молодых к пожилым и пожилых к молодым. Сердца детей должны благословлять отцов, матерей, а сердца матерей и отцов должны благословлять детей. Если этого нету, там спасение задержаться не может. Каждый бойся отца своего и мать свою. Здесь на молодежном общении я вынужден больше говорить к молодым, к молодому поколению. Друзья, проверьте свои сердца. Если у вас есть грехи против родителей ваших, кто злословил, быть может, круто оговаривался или тихо саботажировал, да, тихий саботажник, знаете такой, и не оговорился, но и по-своему поступил. Кто своих родителей, может быть, к сожалению, злословил или проклинал, встречал даже, кто бил, друзья, срочно, глубокое покаяние. Без этого спасение удержаться не может. К сожалению, иногда среди молодых людей есть такие, кто завидует. Вот если бы мне вот та бы мать досталась, вот был бы у меня отец вот как тот, я бы, конечно, своего благословлял, а у меня-то кто предок такой? Друзья дорогие, это мысли греховные. Это не благословляющие мысли. Они требуют покаяния, раскаяния, осознания. Поэтому очень прошу и убеждаю, и умоляю молодежь, дорогие, если мы хотим, чтобы спасение укрепилось в нашей судьбе, в нашем сердце, в нашей жизни, пересмотрите, проверьте ваши отношения к вашим родителям. Если что-то не добираем, срочно надо исправлять. Пятое, что Бог дал для того, чтобы спасение закреплялось в наших душах, это заповеди Господни. Перечень очень большой, да? Господь нам дал написанное Слово Божье. Но главное, что хочу сказать, в принципе, заповеди Господни требуют дисциплину. Молодым людям обычно дисциплина не очень нравится. Не очень нравится. Вроде как вольность, она как-то лучше. Друзья дорогие, но посмотрите, без дисциплины очень плохо. Вдумайтесь, и вам и логика подскажет, и жизненный опыт ваш небольшой все равно подскажет. Без дисциплины очень плохо. Я читал как-то один детский рассказ, я вам его расскажу. 6-летний мальчик. Мать ему говорит: «Мой посуду». Он расхныкался: «Опять мыть посуду? Да когда это кончится?» А ему заменить его не было кем. И мама ему говорит: «Сынок, давай с тобой договоримся. С завтрашнего дня мы будем жить так. Каждый будет делать то, что он хочет. Согласен?» «Согласен». «Все. На завтра его никто не будет утром». Он спал, сколько можно, обрадовался. Теперь, сколько можно спать, поднялся, идет к маме. Маме говорит: «Мам, я кушать хочу». Она говорит: «А я не хочу. Мы же договорились, каждый делает кто что хочет. Я не хочу ни завтра готовить, ни кушать не хочу». А он хотел. А у него день рождения как раз был. «Мам, а можно я там торт, который приготовлю на день рождения, скушаю? Поем?» «Ну, конечно, можно. Договорились же, что каждый делает то, что он хочет». Ну, поел торта. Через 3 часа еще поел. «А сколько можно торта есть?» Потом ходил, погулял, а там никто не гуляет. И вы знаете, чем день кончился? Он подходит к маме, говорит: «Мам, а давай завтра мы будем жить. Каждый будет делать то, что другому нравится». Братья и сестры, а Бог нам не такую жизнь предлагает. Богу нравится то, что всем хорошо, а это требует дисциплины. Поэтому, друзья дорогие, заповеди Господни Бог нам дал для того, чтобы мы могли спастись, и спасение закреплялось. И если Бог однажды сказал: «Почитай отца твоего и мать», то Богу не надо 10 раз это повторять. Это заповедь, и она всегда в действии. Так же, как заповедь «не кради», или заповедь «не прелюбодействуй», или «почитай, святи Господа Бога твоего». Одинаково. Заповеди требуют дисциплины. Теперь последнее, еще 6-е, что назвать хочу, Бог больше дал. Это Духа Святого. который пришел на землю. Мы с вами счастливее. Я назвал по порядку то, что в истории человечества Бог давал. Последнее, что Он добавил к тому, что уже мы назвали, это Духа Святого, который пришел на землю. И написано, Он пришед, обличит мир о грехе, о правде и о суде. И многим из вас действие Духа Святого в сердцах знакомо. Друзья дорогие, это вспомогательное средство, это тот утешитель, который придет, Господь сказал, я умолю Отца, который ведет нас в небо. Чтобы спасение закрепилось, Дух Святой трудится. Но Писание предупреждает, не угашайте Духа Святого. Друзья дорогие, если в нашем собрании есть кто-то, кто знает за собой, где Дух Святой в его сердце трудился, побуждал к покаянию, может быть, к исповеданию, к прочитанию какой-то книги из Библии, например, или что-то выучить наизусть, но пренебрег этим, вы сделали плохо. Грешить против Духа Святого – это практически перечеркивать или вычеркивать свое спасение. Требует это дело покаяния. Поэтому хочу сказать очень серьезно, друзья дорогие, Бог вот дал нам эти средства вспомогательные, чтобы нам спастись, как мы к этому относимся. В основном ведь все научены, как этим пользоваться, не как те моряки, научены. Поэтому, друзья, что стоит у нас в жизни сейчас на первом месте? Наше личное спасение или что-то другое? Думаю, не ошибусь, если скажу, что каждый из вас знает, что вопрос спасения – это главный вопрос жизни. Но одни не верят в погибель. Они настолько верят, что Бог такой добренький, что они не погибнут. Но я должен сказать, что Бог, потому что Он добрый, Он грешников в рай не берет. Если нечестивый будет помилован, это в Исаии написано, то не научится он правде. Он и в земле, в раю, будет бесчинствовать. Поэтому Бог таких в рай не берет. Поэтому не надо откладывать свое спасение. Есть те, которые откладывают свое спасение на потом. Решать вопрос спасения я потом. Я вот это, еще и это. Друзья, тоже очень рискованно. Очень рискованно. Самое страшное, если просто Бог с вами перестанет разговаривать. Потому что написано так. Бог говорит однажды. Если того не заметят, другой раз. А если заметили и не стали отзываться, такого обетования нету, что Бог еще раз заговорит. Если ты понял, что надо спасаться, надо покаяться, надо делать это сегодня. Некоторые ждут, вот говорят, вот я первый раз каялся, у меня там так все клокотало, мне все в жар бросало, там земля подо мной колебалась, вот я и вышел покаяться. А Бог не повторяет. Ты же понял, что виноват? Понял. Тогда иди кайся. Бог ныне повелевает всем людям, оставляя неведение, покаяться. Поэтому это надо делать. Есть еще люди, которые постоянно отвлекаются. Ну, поехали на молодежное общение с решением, я покаюсь. А когда приехали, встретили друзей или какую-то мысль, или дьявол другим обманул, вот ты еще то-то не сделал, потом покаешься. Друзья дорогие, Описание так говорит. Вот теперь день спасения. Теперь надо и приходить к Богу с покаянием. Я хочу закончить так, чтобы мы никто не пренебрегали средствами, которые Бог дал нам для спасения. Не пренебрегайте, друзья, не той способностью, что Бог с вами говорит. Каин, когда Бог с ним заговорил, он ушел от Бога. 4 глава, так написано. «И ушел Каин от лица Господа». Не так с Богом надо разговаривать. Пред Богом надо оставаться, пока Бог не отойдет. Так Авраам делал. Кто-то совестью своей пренебрегает. Не делайте этого. Будьте внимательны. Бог заговорит, позовет к покаянию. Может быть, сегодня и сейчас кого-то зовет. Может, много осквернялся в грехах, но все-таки слышишь голос Божий, что тебя зовет. Я хочу пригласить. Пройди сюда, покайся. Как-то одна девушка подошла ко мне, и мы должны были с ней разобрать один вопрос из ее жизни. А вопрос был такой. Почему я каюсь, а радость от покаяния длится всего 2-3 дня? А потом все выворачивается на прежние круги. И когда разобрались, причина была в следующем. Когда она приходила в собрание, Господь ее побуждал. Выйди вперед, преклони колени и признайся пред всеми, что ты виновна пред Богом, и покайся. Она по скромности своей в сердце так говорила. Господи, я приду домой и покаюсь. Приходила домой, закрывала двери и каялась перед Богом. Хватало на 2 дня, а потом нет. Я говорю, знаете, почему у вас так случается? Потому что покаяние – это как раз в принципе человек признает, что, Боже, ты прав. Те поступки, которые проступки я делал, да, в них надо просить прощения. Но главное в покаянии тот смысл, что ты, Боже, теперь прав. А у вас так получается. Бог говорит, выйди, покайся. А вы, в принципе, говорите, Боже, ты здесь не прав. Я приду домой, покаюсь. И вы домой приходите, все свои проступки перечисляете. Да, Бог вам их прощает. Но сам принцип-то вы не признаете, что Бог прав. Вам надо признать, что Бог всегда прав и покаяться. Слава Господу, так у нее случилось. Можно я покаюсь? Да можно. И мы помолились. На сегодня член церкви, семья уже большая. Слава Господу. Друзья дорогие, может кто-то сегодня видит свое сердце. Оно нуждается в покаянии. Пройдите вперед, покайтесь пред Богом. Аминь.